Воробьев принадлежал к поколению отца Майлза и фактически от него получил это назначение, когда граф Форкосиган еще был регентом. Воробьев удерживал этот критически важный пост вот уже 6 лет, оставив карьеру военного ради служения империи на мирном поприще. Майлз подавил сильное желание отдать честь и отвесил послу положенный легкий поклон. «Добрый день, лорд Воробьев. Мой отец шлет вам личные приветствия и эти послания». Майлз протянул послу опечатанный дипломатической почтой диск, что было должным образом замечено цитагандийцем и о чем тот сделал пометку в отчете. 6 предметов багажа», — наклонив голову, вежливо спросил цитагандиец, после того, как пилот капсулы стащил их на приготовленную грави-платформу, отдал Майлзу честь и вернулся на свой корабль. «Да, это все», — ответил Айвин. На взгляд Майлза Айвин держался озабоченно и не слишком уверенно. Контрабанда жгла ему карман. Впрочем, цитагандийский чиновник не мог читать выражение лица кузена так же хорошо, как Майлз. Цитагандиец махнул рукой, и посол кивнул своим охранникам. Двое из них отделились и отправились сопровождать платформу с багажом через цитагандийскую инспекцию. Цитагандийцы опечатали причальный порт и увели за собой парящую платформу. Айвин с тревогой проводил их взглядом. «Надеюсь, мы получим наши вещи назад?» «Рано или поздно. После некоторых задержек, если все пойдет как обычно», — ответил Воробьев с иронией. «Как прошло путешествие, джентльмены?» «Совершенно без происшествий», — выпалил Майлз прежде, чем Айвин успел открыть рот. «Вплоть до самого прибытия. К этому причалу обычно направляют всех гостей с Бараяра или нас перенаправили в силу каких-то иных причин». Краем глаза он следил за оставшимся цитагандийским чиновником, наблюдая за его реакцией. Воробьев кисло улыбнулся. «Отправляя вас к служебному входу, цитагандийцы просто разыгрывают с нами маленькую сценку, чтобы вновь подтвердить наш статус. Вы правы. Эти оскорбления делаются намеренно, чтобы отвлечь наши умы. Я перестал обращать внимание на подобные выходки несколько лет назад, чего и вам советую». Цитагандиец никак не отреагировал. Воробьев жаловал его своим вниманием не больше, чем предмет меблировки. Очевидно, действуя подобным образом, он оказывал ответную любезность. Это было похоже на ритуал. «Спасибо, сэр. Я последую вашему совету. Вас тоже задержали?» «Нас задержали. Сперва они разрешили нам пристыковаться, а потом сразу отправили прохлаждаться обратно». «Их хлопоты в эти дни, кажется, особенно замысловаты. Считайте, что вам была оказана честь. Сюда прошу». Как только Воробьев отвернулся, Айвин бросил на Майлза вопросительный взгляд. Майлз тихонько покачал головой. «Подожди». Следуя за внешне невозмутимым цитагандийским станционным чиновником в окружении 2 охранников посольства, молодые люди в компании Воробьева поднялись на несколько этажей по станции вверх. Планетарный шаттл Броярского посольства был пристыкован к настоящему пассажирскому причалу. Он был оснащен комнатой отдыха для VIP с собственной системой искусственной гравитации в гибком переходном рукаве, так что никому не приходилось парить в невесомости. Тут они расстались со своим цитагандийским сопровождающим. Оказавшись на борту, посол, похоже, немного расслабился. Он усадил Майлза и Айвина в роскошные мягкие кресла, расставленные вокруг жестко закрепленного стола с ком-панелью. Откликнувшись на кивок Воробьева, охранник предложил им, пока они ожидают багаж и разрешение на вылет, выбрать напитки. Следуя примеру Воробьева, они остановились на особо старом бароярском вине. Майлз едва пригубил, предпочитая сохранять голову ясной. Айвин с послом завели беседу об их перелете и об общих знакомых среди форов дома. Похоже, Воробьев был лично знаком с матерью Айвина. Майлз не обращал внимания на то, как Айвин время от времени приподнимал бровь, молчаливо приглашая кузена присоединиться к их беседе, а может и рассказать все лорду Воробьеву об их небольшом приключении с незнакомцем, так? Ну почему же цитагандийские власти до сих пор не допросили их? Майлз проигрывал в разгоряченном сознании возможные варианты. Все было подстроено, а я взял и проглотил наживку, и они просто не спешат тянуть за леску. Исходя из того, что Майлз знал о цитагандийцах, эта версия стояла в его списке первой. А может быть, они просто тянут время и будут здесь с минуты на минуту? Или когда-нибудь потом? Беглеца сначала надо поймать и заставить его изложить свою версию происшедшего столкновения. На это потребуется время, особенно если он был, скажем, оглушен Станнером при задержании, если он в самом деле беглец. И если станционные власти в самом деле разыскивают его по всей причальной зоне. И если... Майлз задумчиво повертел в руках хрустальный бокал, потом сделал большой глоток терпко-рубиновой жидкости и приветливо улыбнулся Айвину.